Однокарточные расклады. Карта дня. Хороший способ понять, как разворачивается символизм арканов в реальности. Эта карта достается из колоды каждое утро или накануне вечером. Карта дает краткий прогноз, отражая общий фон дня. Вместо одной карты можно вытаскивать три. Первое. Главное событие дня. Второе. Ваше состояние, моральное и физическое. Третье. Влияние внешней среды, окружения. Как вариант, спрашивать совета на день. Можно вытащить одну карту, а лучше три. Первое. Совет для души. Второе. Совет для ума. Третье. Совет для тела. Разновидность карты дня. Недельный расклад «Звезда магов». Делается на предстоящую неделю, в субботу или воскресенье. Карты раскладываются по лучам в форме семиконечной звезды, начиная с понедельника. Каждым из дней недели управляет 1-2 планеты. Понедельник – Луна. Вторник – Марс, Плутон. Среда – Меркурий. Четверг – Юпитер, Нептун. Пятница – Венера. Суббота – Сатурн, Уран. Воскресенье – Солнце. Экспресс-подсказка – возможность быстро получить ответ на любой вопрос. Задайте вопрос и вытащите карту. Но не обольщайтесь простотой. Ответ будет общим, поэтому метод не подходит для серьезных ситуаций. Однокарточный расклад подчас прочитать сложнее, чем расклад из нескольких карт.